Север, восток, запад, юг и центр. 13 оборотов каждой веревки соответствовали 13 годам нашего ритуального календаря, а 4 раза по 13 составляет 52, то есть количество лет в одной вязанке. Имели место иные, более прозрачные символы. Скажем, слово «токотин» означает «сеятель». Однако я не стану распространяться об этом, ибо понимаю, что вашему преосвященству не терпится поскорее услышать о самой церемонии жертвоприношения. Накануне ночью все пленные тлашкалтеки исповедовались жрецам-пожирательницы скверны, после чего их переместили ближе к городу и разделили на три группы, тем, чтобы они могли двигаться к Великой пирамиде по трём широким улицам, ведущим к площади. Первым приблизиться к месту жертвоприношения предстояло славнейшему из пленников, вооружённому скорпиону. Его должны были нести на носилках, но он надменно отказался от этого и двигался навстречу цветочной смерти, обхватив руками плечи двух заботливых братьев-воителей, тоже из сообщества ягуаров, хотя, конечно же, не его соотечественников, а Мешикатль. Вооруженный скорпион висел между ними, и обрубки его ног болтались в воздухе, как обгрызенные корни. Меня поставили у подножья пирамиды, где я присоединился к этим троим и сопровождал их вверх по лестнице до террасы, на которой нас поджидали все важные персоны. «Будучи самым высокопоставленным из наших ксочи-микуи, — сказал чтимый глашатый Ауицотль, обращаясь к моему возлюбленному сыну, — ты, вооруженный скорпион, имеешь почетное право первым возлечь на алтарь цветочной смерти. Однако, как прославленный своей доблестью воитель ягуар, ты можешь предпочесть этому возможность сразиться за свою жизнь на камне битв. Каково твое желание?» Пленник вздохнул. «Жизнь моя уже закончилась, великий господин. Но, тем не менее, я был бы не прочь сразиться в последний раз. И поскольку у меня есть выбор, я выбираю камень битв». «Решение достойное воина», — заметил Ауицотль. «И тебе будет предоставлена честь сразиться с достойными противниками, нашими воителями самого высокого ранга. Стражи, помогите воскочтимому вооруженному скорпиону подняться на камень и приготовьте все для обряда». Я подошел поближе. Камень битв, как я уже рассказывал, стал единственным, чем дополнил оформление площади предыдущий Юй-Тлатуани кисок. Этот широкий приземистый цилиндр из найденного на вулкане базальта, находившийся между Великой пирамидой и Камнем Солнца, приберегался для воинов, доблесть которых позволяла им сподобиться чести встретить смерть с оружием в руках. Но пленнику, который предпочитал ритуальный бой смерти на алтаре, предстояло сразиться не с одним противником. Если хитростью или отвагой ему и удастся одолеть одного Мешикатля, на смену тому придет другой, а потом и третий. Против предназначенного в жертву были готовы один с другим выступить целых 4 бойца, и один из них обязательно должен был убить приговоренного к смерти. Во всяком случае, о другом исходе я не слышал. Вооруженный скорпион был в полном боевом облачении, в хлопковом панцире, надетый поверх него ягуаровой шкурой, обозначавшей его высокий ранг. Пленника поместили на камень, где он, не имея ног, не мог даже стоять, тогда как его противник, державший в руках макуауитль с острыми обсидиановыми краями, имел возможность двигаться, соскакивать с камня и запрыгивать обратно, а также нападать с любой стороны. Кроме того, вооруженный скорпион имел при себе лишь палку, чтобы защищаться от ударов противника, и макуауитль, но не боевое, а такой, какие давали новичкам, обучавшимся военному делу, вместо острых кусков обсидиана деревянные лезвия окаймляли пучки перьев. Вооруженный скорпион сидел на краю камня в позе невозмутимого ожидания, держа безопасный меч в правой руке и придерживая левой лежавшую на коленях палку. Его первым противником стал один из тех двух воителей-ягуаров, которые помогли пленному добраться до площадки. Мешикатль вскочил на камень битв слева от вооруженного скорпиона, тогда как меч воин Аколхва, напомню, держал в правой руке. Но безногий воитель отреагировал совершенно неожиданным для противника образом. Даже не пошевелив своим мечом, он резко взмахнул палкой, и нанес нападавшему удар в подбородок.